Ава Феодор Хермейский. Некоторый брат пришел к Хермейскую гору к Аве Феодору, старцу великому по жизни и добродетелям, и сказал ему: «Отец, что мне делать? Душа моя погибает». «Старец на это: почему так, сын мой?» Брат отвечал: «Когда я проводил жизнь мирянина, много постился и упражнялся в бдениях, имел обильные слезы и умиление, ощущал в себе ревность. Ныне же, когда отрекся мира и сделался иноком, не вижу в себе ни одной добродетели». Старец сказал ему: «Поверь мне, сын, то, в чем ты преуспевал в мирской жизни, преуспевал по причине гордыни и похвалы человеческой. Они споспешествовали тебе, тонко действуя в тебе. Делание твое неприятно было Богу, и дьявол пренебрегал тобою, не воздвигая против тебя брани и не препятствуя такому преуспеянию твоему. Ныне же, видя, что ты вышел на войну против него, он вооружился против тебя. Но Богу угодней один псалом, ныне произносимый тобою со смирением, нежели тысячи псалмов, которые ты произносил, находясь в мирской жизни. Также приятнее ему нынешний незначительный пост твой, всенедельного поста, которым ты постился, находясь в мирском житии». Брат сказал на это: «Отец, ныне я вовсе не пощусь, все добродетели взяты от меня». Старец: «Брат, довольно тебе того, что имеешь, терпи с благодарением, и будет тебе благо». Но брат настаивал на своем, точно говорил он: «Погибла душа моя». Тогда старец сказал: «Брат, опасаясь, чтобы не ослабить твое смиренномудрие, я не хотел говорить тебе того, что вижу себя вынужденным высказать по причине состояния уныния, в которое ты приведен дьяволом. Выслушай внимательно слова мои. Мнение твое, что ты имел добродетели, пребывая в мирской жизни, принадлежит к отраслям гордости. Так и фарисей погубил все свои добрые дела. Теперь же, когда ты думаешь, что решительно не имеешь ни одного доброго дела, этой одной смиренной мысли уже достаточно для твоего спасения. Так был оправдан и мытарь, не сделавший ни одного доброго дела. Грешный или ленивый человек, сокрушенный и смиренный сердцем, угоднее Богу человека, делающего много добрых дел и зараженного по причине их самомнением». Брат, услышав это, ощутил в душе свое утешение и разрешение недоумения своего. Он поклонился старцу до земли и сказал: «Ныне при посредстве твоем спасена душа моя». Ава Феодор Хермейский сказал: «Человек, пребывающий в делании покаяния и исполняющий заповеди духовно, не обязывается исполнять их телесно. Так пребывающий в безмолвии и оплакивающий грехи свои уже не должен, оставляя келью и делание покаяния, посещать болящих, заключенных в тюрьмах и так далее». Один из отцов, пришедший к Аве Феодору, сказал ему: «Такой-то брат возвратился в мир, оставив иночество». На это Ава Феодор отвечал: «Этому ли удивляешься? Тогда удивись, когда кто возможет избежать из челюстей врага». Ава Феодор говорил: «Превосходнейшая из добродетелей — добродетель никого не презирать». Он говорил: «Человек, познавший сладость келии, убегает ближнего, хотя любит и почитает его». Он сказал: «Если я не отсеку от себя человекоугодливость, то она не даст мне быть монахом, то есть жить уединенно, безмолвствовать».